Глава 29. Несколько секунд дезориентации, когда Ниса внезапно оказывается где-то впереди, а мой прыжок превратился в падение. Я летел в пропасть, в какой-то провал, а вокруг мелькали какие-то балконы, бесформенные куски стен, лестницы, чье полотно явно нарушало законы физики, закручиваясь лентой или спиралью. Несколько секунд дезориентации, после которых я толкаю себя воздушной волной на один из балконов. Получилось. Я больше не лечу в бездну, но вместо жесткого приземления на каменный пол я врезаюсь в ветхую преграду, проламывая ее насквозь и кубарем скатываюсь куда-то. Удар останавливает неконтролируемое падение. Я врезался во что-то достаточно твердое, чтобы не проломить это, оглядываюсь. Стена каменная с каким-то орнаментом. Один нюанс. Я стою на ней будто на полу, а внизу, где перпендикулярно мне находится пол, на этом полу стоит какая-то старая мебель. «Добро пожаловать в кроличью нору, Алиса!» Тихо вздыхаю, пытаясь сориентироваться. Собственный голос больше похож на рычание. Мое тело теряет человечность. Я чувствую это по отголоскам странных мыслей, по изменившимся ощущениям от мира вокруг. А потом поднимаю ладони, нервно усмехаюсь. Ага, по ощущениям, как же. У меня демоническая лапа вместо ладони. Когтистая, черная. И Астарта рядом, напряженная, но в то же время азартно сосредоточенная. «Мы в Нижнем городе?» «Да», — соглашается демон. «Я чувствую нашу жертву. Нам лучше пока оставаться в такой форме. Слабые твари сами уберутся с нашего пути, а сильных будет легче одолеть». «Резонно. О том, как я буду из этой формы возвращаться в свой человеческий облик, я в тот момент не думал. Я очень о многом не думал. Сделал несколько шагов и понял, что никакой гравитации здесь нет. Для меня нет. Делаю прыжок и встаю когтистыми лапами. На когтистость стараюсь не обращать внимания на пол. Пытаюсь сориентироваться. Это явно далеко не верхние уровни Нижнего города. Там все было нормальным. Нам туда. От Астарты приходит четкое ощущение направления. Старая окаменевшая деревянная дверь, преграждающая путь, не выдержала и одного удара, рассыпавшись на обломки. За ней начинался коридор без потолка, закрученный в спираль. Это место не Нижним городом называть надо, а каким-нибудь лимбом. Пара мелких тварей, как и говорила Астарта, прыснула в разные стороны, убираясь с моего пути. Я глянул на стены, уходившие вверх в бесконечность, и прибавил шаг. В голове появился червячок сомнения. Может быть, у меня просто бред, но какой-то слишком реалистичный, слишком реальный, несмотря на все безумие. Коридор кончился, пол уходил перпендикулярно вниз ребром, и я сделал неудобный шаг, чтобы тут же оказаться в огромном зале. Зале, пол и стены которого пестрели провалами, в которые, как тараканы, бросились мелкие твари. А крупные остались одна, очень крупная, помесь китайского дракона и сороконожки с головой скорпиона. И все это тело имело метров 100 в длину. «Кажется, мы ошиблись с направлением», – вздохнул я. «Сюда!» – скомандовала Астарта. Я бросился к провалу, на который она указала. А тварь дернулась и со скоростью, впечатляющей для ее габаритов, понеслась на меня. К счастью, мне до провала было меньше, чем ей до меня. Но даже так в конце пришлось сделать прыжок, чтобы успеть скользнуть в дыру. Несколько секунд падения по каменной кишке, и я приземляюсь на пол какой-то готической канализации, а сверху, руша камень, за мной пробивается демоническая голова скорпиона. Мысль запустить в нее какое-нибудь заклинание разбивается об осознание. Мне даже нечего противопоставить этой гадине, только бежать. Я бы, может быть, испытал страх, но слишком устал. Страх лишь проявление инстинкта самосохранения. Я бросился бежать, ориентируясь на направление, что указывала Астарта, сосредоточенный только на том, чтобы не спотыкаться и не врезаться в углы на поворотах. Сзади гремел разрываемый камень. Ну, а чего бы ему не греметь? Радоваться надо, что тварь не могла изогнуть пространство и сократить путь, попросту меня перехватив. «Прыгай!» – команда Астарты подстегнула меня сделать рывок. Каменная кишка кончилась резко, и на последнем шаге я толкнул себя вперед, еще не зная, куда именно прыгаю. И, глянув вниз, я инстинктивно подтолкнул себя ветром в спину сильнее, потому что Астарта вывела меня в еще одну яму из хаоса каменных стен и конструкций. Только внизу вместо темной неизвестности меня поджидала зубастая пасть демонического Шайхулуда. Я приземлился прямо в отвесную стену и сначала испугался, что полечу вниз. Но законы физики сказали «ку», и эта стена стала для меня низом, позволив продолжить бег. А за мной в яму вылетела и голова демонического змея-дракона, обиженно зарычав на ускользнувшую добычу. «Вправо!» – новый приказ от демона. Я сворачиваю и замираю. Кусок стены кончается, а дальше провал и окно метрах в 10. Ветром я могу и не достать. Собираю заклинание земли и пытаюсь построить мостик, но ничего не выходит. «Ты в Нижнем городе, малыш!» Зло шипит Астарта, здесь твои фокусы не сработают. Прыгай, говорю. Придушу, тварь. Сверху несется грохот от приближающейся головы многоножки, снизу ревет огромная пасть. И я прыгаю, дополнительно подталкивая себя магией, влетаю в окно, выбивая стекло и начинаю падать. Да что за чертовщина! Окно оказывается на высоте метров 30, и, видя приближающийся пол, я толкаю себя к стене и хватаюсь за нее когтистыми пальцами. Царапая камень, продолжаю скользить вниз, но хоть не падать. Уже в паре метров от пола отталкиваюсь и перекатом приземляюсь. Чувство направления, даваемое Астартой, на пару секунд задумывается, начиная вращаться, как стрелка подброшенного компаса, а затем выравнивается. Я с трудом поднимаюсь, травм нет, но я начинаю уставать. «Осталось немного, милый, потерпи», – подбадривает Астарта. Оглядываюсь. Мрачный, темный, пустой зал с высокими потолками и три коридора с такими же высокими потолками. Астарта указывает на один из них. Вздыхаю. Встряхиваюсь и снова бегу. Несколько часов назад мне такие приключения и в страшном сне бы не приснились. Нижний город слишком долго соприкасается с силой моего мира. Реальность здесь условна. Я не могу точно сказать, является он частью твоего мира или это уже часть моего, поделилась со мной Астарта. «А мы не потеряли Момо?» – спросил я. Сейчас это интересовало намного больше. Даже вода, неизвестно откуда здесь появившаяся и разбрызгивающаяся при моих шагах, да так и остающаяся висеть, будто время для нее останавливается, меня не волновало. Нет, он не сможет удрать. Слабая тварь. Он идет другими путями, вынужден прятаться. Не только от тех, от кого убегали мы, вообще ото всех, подбодрила меня Астарта. Мне сразу полегчало, что слов нет. Прям груз с ног и плеч свалился. Через несколько десятков шагов чувство направления сделало кулебит и замерло, уперевшись в стену. Я сначала даже не понял, что делать, но, присмотревшись, заметил в стене щель. «И что ты от меня ждешь?» «Мы почти на месте. Остался только этот переход», – откликнулась Астарта. «Подойди и сам все поймешь». Идея не вызывала у меня энтузиазма, но я попробовал подойти к щели в стене. Щель стала больше, а стена так и не приблизилась. Я сделал еще несколько шагов. Щель вновь стала больше, а стена не сдвинулась с места. Я огляделся, но когда снова посмотрел на щель, она вновь стала такой же маленькой, какой была изначально. Дальше я уже справился без подсказок демона. Стоило сосредоточить взгляд на щели и начать идти на нее, как маленькая трещина выросла, расширилась до такого состояния, что я мог без труда в нее пройти. Боком, но мог. И только тогда она перестала увеличиваться, став доступной. «Мы возвращаемся на верхние уровни», – предупредила Астарта. «А как глубоко мы побывали?» Демонесса задумалась. «Не знаю. Есть только верхние уровни, слабо затронутые изменениями, и нижний уровень где-то внизу. Все остальное хаос», – ответила она наконец. Внезапно появилась пыль и запах, отсутствие которого я до этого не замечал. Пахло сыростью и тухлятиной, а затем я услышал голоса. «Он придет! Он обязательно придет! Не может не прийти!» – твердил голос Момо. Похожий на голос Момо, было в нем нечто неправильное. «Ты сбросил его в одну из ям», – возразил другой голос, спокойный, но слегка рычащий. «Его уже разорвали на части, сожрали и переварили. Не мельтеши». «Нет», – с нотками безумия отозвался Момо. «Я должен получить обоих, только так, иначе я не согласен». «И что ты предлагаешь?» – с насмешкой спросил второй. «Отправиться на его поиски? Или хочешь попробовать сам?» Ответа не последовало. Я выбрался из прохода, оказавшись на старом складе, сильно напоминавшем мне тот, на котором мы устроили охоту для Олимпии, но только напоминавшим. В этом было что-то неправильное, хотя я не улавливал, что именно вызывает у меня подобное ощущение. Наконец-то безумная прогулка по подземельям закончилась. Старая комната с пыльными мешками и парой стальных столов ограждалась от остальных помещений полувыломанной дверью. Я проскользнул наружу, стараясь ничего не задеть, чтобы звуком не привлечь внимания. Нужно сначала понять, с кем или чем я имею дело. «Там трое, два одаренных и демон. Больше никого нет», – услужливо подсказала Астарта. Это обнадеживало. Еще было очень интересно, почему они не замечают меня. «Расслабились, не смотрят по сторонам», – предположила демоница. «Я бы предпочел знать, что она нас скрывает. Однако эта мысль вызвала у Астарты только смех». Выглянул туда, откуда шли голоса. Костер. Так странно было видеть здесь костер. У стены сидит Соня без сознания. В ночной сорочке, частично разодранной, видно правую грудь, заляпанную грязью. Ее руки подняты вверх и прикованы к стене. У костра ворочается Момо. Что находится по другую сторону костра и куда смотрит толстяк, мне не видно. Из-за куска перекрытия обвалившегося потолка. «Мне нужны оба, только оба!» – в безумии шипел одаренный. «Двоих, только двоих!» Второй голос усмехнулся. «Твое желание исполнилось», – констатировал собеседник. «Здесь двое. Твоя месть совершится». Я все еще стоял в тени, но Момо тут же развернулся на меня, выпучив глаза, не знаю, от радости или от испуга. «Я ошиблась. Три одаренных и два демона», – поправила себя Астарта озадаченно. «Блеск!» Обойдя закрывавшее мне обзор препятствие, я увидел рыцаря в очень старых, насквозь ржавых доспехах. Он сидел у костра, склонившись, как усталый путник. Но вот он поднялся, будто и не было в его теле усталости, а доспехи поплыли, меняясь. Старый ржавый металл облетел, открывая дорогой строгий костюм, белоснежную рубашку и стильные ботинки. Только голова нечеловеческая, бледно-синяя кожа, отсутствие лица, волос, ушей и три больших желтых глаза, расположенных треугольником, два вверху и один внизу. Это что еще за тварь? Но Астарта замешкалась. Не могу разобрать. Оно ощущается многогранно, и как человек, и как демон, и как кто-то еще, ответила она. Тем временем синеголовый поправил ворот костюма четырехпалой рукой, сделав шаг мне навстречу. Опрометчиво было спускаться сюда в одиночку, юноша. Крайне опрометчиво. В голосе неотличимого от человеческого послышалась насмешка. «Вот именно!» – подпрыгнул Момо, подбежав ко мне ближе и тут же нервно отступая. «Зря! Ты угодил прямо ко мне в руки! Прямо в руки! Теперь я буду мстить! Мстить!» Он еще что-то лепетал, что-то безумное про то, что я издевался над ним, выставляя себя его другом, что я насмехался, что я выставил идиотом в глазах Сони. Кстати, насчет Сони. Девушка исчезла. «Где Соня?» – спросил я, отвлекаясь от безумного лепета толстячка. «Где-то рядом, но...» – Астарта чуть напряглась. «В другом пространстве. Какая-то магия разделяет нас». «Все плохо. В этой паре явно главную опасность представляет Синий. Я мысленно создал структуры щита и сразу пару атакующих заклинаний. Надо достать его одним ударом, иначе, боюсь, ничем хорошим для меня эта ночь не кончится». «Ты забрал ее, отнял у меня!» Синий чуть качнул головой. «Замолчи уже!» Момо обернулся на Синего. «Моя месть! Моя добыча! Моя!» Истерично закричал он. Синий поднял ладонь. Момо вспыхнул, как сухой сноп сена. Зеленоватое пламя охватило его тело, мгновенно сжигая не только снаружи, но и изнутри. Это был мой единственный шанс. Единственная секунда, когда Синий отвлекся. Сила захлестнула заклинания, наполняя их с избытком до предела, отчего едва не трещала по швам структура, пробивающая все и вся игла спрессованного измененного воздуха, бронебойный снаряд, оставляющий видимый светящийся след в воздухе, преодолел разделяющее меня и Синего расстояние за мгновение. Вспыхнувший зеленый барьер защиты лишь слегка притормозил смертоносный снаряд, рассыпаясь зелеными искрами. Меньше секунды потребовалось магии, чтобы пробить барьер. Но и этого хватило Синему, чтобы уклониться, сдвинуть голову в сторону. Магия пронеслась мимо, оставив неровную царапину на синей коже. Второе заклинание «Водяной хлыст» просочился по самой поверхности пола, обходя барьер, взвился щупальцем, хватая свою жертву. Короткие секунды, что потребовались мне для смены конфигурации заклинания. Вода, до этого вязкая и скользящая, вскипела, обращаясь мириадами режущих раскаленных, едва не становящихся паром капель. Вода пыталась сдавить Синего, растерзать. Но лишь разодрала на лохмотья костюм, оставляя едва заметные царапины на коже. Зеленая вспышка, и я чувствую, как не рушится, просто исчезает структура атакующего заклинания. Я ставлю щит, одновременно плетя структуру на основе магии земли, и одновременно ощущаю, как Астарта плетет нечто заковыристое на основе магии огня с какими-то преобразованиями. От Синего прилетает атака. Она не имеет никакого визуального отображения, просто по барьеру бьет невидимое нечто, едва не перегружая щит в первые же секунды. Я бросаю свое плетение, переключаясь на защиту, давая время своему демону. «Это будет больно», – предупреждает Астарта. «И ко мне приходит подсознательное ощущение от контроля новой магии, потребляющей куда больше энергии, чем тот же замирающий ветер. А Соня?» – спросил я. Вкладывая в короткий вопрос более широкий спектр эмоций, что-то вроде «а мы такой штукой ее случайно не заденем», «я все учла», – заверяет Астарта. «Выбора у меня все равно нет. Щит вот-вот падет». Я запускаю заклинание, испытывая почти физическую боль и прорвы магии, текущие сквозь мое тело. В полуметре от меня вспыхивает маленькое солнце, обжигая нестерпимым жаром. Секунда, и миниатюрное светило выстреливает плазменным, судя по яркости и жару, лучом в синего. Вспыхнувший и рассыпавшийся искрами зеленый барьер не задержал атаку ни на мгновение. Луч прорезает синего насквозь. Мир вокруг ублюдка трескается, как разбитое зеркало. Затраты энергии на плазменный луч взлетают так резко, что меня накрывает отдачей. Тело простреливает чувством, будто вены налили кипятка. Миниатюрная звезда, потерявшая контроль, тут же идет в разнос, грозя взорваться. На замирающий ветер мне уже не хватает сил, лишь на стальную броню, и даже та вызывает еще один спазм боли. Фантома за моей спиной создает Астарта, чтобы только успел схватить меня за плечи и отбросить назад. Взрыв! Накатывает новая боль, писк в ушах от контузии, полная дезориентация. Измученный двумя сутками бодрствования организм грозит провалиться в сумрак беспамятства и держит меня в сознании, наверное, только влияние Астарты. А затем внезапно голову прорезает ее крик. Крик Астарты, короткий и тут же исчезнувший, резко становится хуже, наваливается слабость и приходит такая боль, что меня не просто из сознания должно было бы выбросить, а вполне убить болевым шоком. Но вместо этого на голову словно выливают ведро холодной воды. Сквозь пелену слабости и боли пробиваются чувства. Я лежу, кажется, у костра, а с другой стороны огня сидят Синий и Соня. Глаза девушки открыты, рот тоже приоткрыт. Она сидит безвольной куклой, смотрит в одну точку прямо по направлению запрокинутого вверх лица. Синий придерживает ее, приобняв за плеч. «А теперь мы с тобой поговорим, юноша». Легко пробивается сквозь перенос слабости голос Синего. «Но ты вряд ли запомнишь наш разговор».